позвольте поинтересоваться, ваше превосходительство. Ваша миссия заключается только в ознакомлении с терминусом?» Сделав несколько глубоких затяжек, лорд Родрик кивнул. «В таком случае ваш визит не займет много времени. Статус терминуса и Первой Академии такой же, как он был всегда». «Да? А каким он был всегда?» «А вот таким. Мы являемся государственным научным учреждением в личном ведении его августейшего величества императора». Похоже было, что это заявление Пирена на вице-префекта особого впечатления не произвело. Он продолжал пускать дымные кольца. «Очень мило, доктор Пирен. Догадываюсь, что у вас имеются на то соответствующие бумаги с императорской печатью. Но какова реальная ситуация? Как, например, насчет Смирны? Ее столица всего в 50 парсеках от вас, а то и меньше. Как насчет Канома и Дарибо?» Пирен сердито ответил. «Нам нет никакого дела до других префектур, как учреждения, находящиеся в личном ведении». «Это не префектуры», — заметил лорд Родрик. «Это теперь королевство». «Ну хорошо, пускай королевство. Все равно нам до них дела нет, как научное учреждение». «К дьяволу вашу науку!» По-солдафонски рявкнул лорд Родрик. «К чему она вам, когда Смирна в любой момент может захватить терминус?» «А вы думаете, что в такой ситуации император будет сидеть, сложа руки?» Лорд Родрик немного поостыл. «Ладно, ладно, доктор Пирен. Вы почитаете императора, его собственность, его владение. Анакреон тоже. А вот Смирна запросто может пренебречь. Кстати, мы только что подписали соглашение с императором. И завтра я буду иметь честь представить вашему совету его копию. В нем, кстати, содержится пункт о том, что на нас возлагается ответственность за сохранение целостности границ древней префектуры Анакреон. Санкции императора, по-моему, все ясно». «Ясно, но терминус не является частью префектуры Анакреон». «А Смирна?» «И частью префектуры Смирна тоже не является. Терминус сам по себе». «А в Смирне знают об этом?» «Мне безразлично, знают ли там». «А нам нет. Мы решили прекратить войну. Но они, черт бы их побрал, до сих пор удерживают две звездные системы, исконно принадлежавшие Анакреону. Ваш терминус представляет собой важную стратегическую точку между двумя королевствами». Гардину надоела перепалка, и он вмешался в разговор. «Какие у вас предложения, ваше превосходительство?» Видимо, к этому моменту вице-префект исчерпал запас красноречия и был рад перейти к более конструктивной беседе. Он с готовностью откликнулся. «Мы считаем совершенно очевидным, что терминус сам себя защитить не в состоянии, поэтому, что вполне естественно, его и себя должен защитить Анакреон, а в ваши внутренние дела мы вмешиваться не намерены». Гардин, понимающе кивнул. «Мы считаем, что вы не меньше нас заинтересованы в размещении на терминусе военной базы Анакреона». «И это все, чего вы хотите, разместить военную базу на незанятом участке земли?» «Ну, в общем, возникает вопрос, как обеспечить контингент базы всем необходимым для жизни». Гардин, до этого беспечно раскачивающийся в кресле качалки, остановился и, наклонившись вперед, сжал под подбородком кулаки. «Вот мы и добрались до самого главного. Давайте назовем вещи своими именами. Терминус должен стать протекторатом и платить дань». «Ну почему дань? Нормальная плата, мы вас защищаем, вы за это платите». Пирен с размаху стукнул кулаком по ручке кресла. «Дайте ко мне сказать, Гардин, ваше превосходительство. Что касается меня, то все ваши анакреоны, смирны, ваши дурацкие войны гроша ломаного не стоят. Я еще раз повторяю, что вы находитесь в государственном, необлагаемом налогами научном учреждении. Имеете честь беседовать с личным представителем его августейшего величества императора», — насмешливо закончил лорд Родрик. «А я, если позволите, личный представитель короля Анакреона. а Анакреон находится чуть-чуть поближе, не правда ли, доктор Пирен?»